Как человек-дракон, как вы можете охарактеризировать эту ситуацию со стороны? Спросил Байл, начав поглаживать свою бородку, зная, что некоторых переродившихся насильно или манипулятивно трансформировали их. Уверен, что к большинству относятся не очень, по своим психическим причинам, и те убегают, становясь отступниками, хотя могли бы использовать другую тактику. Затаиться, найти способ оборвать связь хозяина-слуги и переоборудовать тот канал, что напитывает их магией демонов и трансформирует в хтоническое нечто. Решив эти две проблемы, у вас может начать другое восстание, против нынешних демонов и старых. Вот это будет веселье, конечно, и поверьте, я не слепой и такие тенденции тоже есть. Ясно, надеемся в нынешнем сотрудничестве эти проблемы будут решены. Но все же, остаются демоны из фракции старых владык. Скрестил руки перед грудью мой собеседник. Тоже идиоты. Я никогда не понимал желания разрушать, потому что вот там 300 лет назад кто-то нассал тебе в тапки. Мелочно это для долгоживущих, тем более, вон, Азазель и Михаила не делали заявления о многих убитых с их сторон. Впрочем, я уже начал противостоять им, не дав сорвать подписание мирного договора. Хотя, придурки есть придурки, вы эти против лордов фракции, а, ну и стоит упомянуть, что я украл их номинального лидера. Вижу, вам нравится эпатировать публику. Улыбнулся демон, на что я пожал плечами. Я делаю то, что позволяет мне стать сильнее, одновременно не мешая другим, чтобы они не начали мешать мне. Не мешать, если не ошибаюсь, то украв офис вы ослабили бригаду хаоса. На самом деле, усиление через змейки офис – это изящный способ суицида. Ведь надо еще выдержать мощь усиления, а все же хотят силу, да побыстрее, из-за чего не выдерживают. Представьте себе линию электропередач, по которой решили за одну секунду прогнать годовое количество энергии. Сказал я и посмотрел на время. Что-то мы заболтались. С разумным человеком приятно разговаривать. Я бы назвал себя очень наглым, но спасибо за комплимент. После этого разговора, мы еще немного побыли на собрании и вернулись сначала в дом Гримариситри, да-да, опять через создание клона, а дальше в Академию Куа. Правда, на пороге нас встретила Шиноби Лисичка. Поправка, раненая Кицуны. «Милорд Халдей, просим вашей помощи», — сказала она, когда я быстро накинул на нее исцеление и воспользовался глазками, чтобы увидеть, как фракция героев напала на Ясаку. «Можете, пожалуйста, позаботиться о девушке, а мне надо разобраться с героями», — сказал я, и, получив кивки Риас и Соны, телепортировался в Токио. Войдя в один из доменов Йокаев, я увидел разруху, и то, как Йокаи сражались с фракцией Хаоса, теми пешками в балахонах и героями. Вздохнув, я активировал множитель усиления и начал точечно давить на нападающих, из-за чего их прижало к земле, не давая им сдвинуться с места. Направившись к виновникам этого нападения, я проверял каждого на его поступки, и большинство из них были теми еще животными, так что единственное, что я мог с ними сделать, это дезинтегрировать в стиле Таноса, и только нескольким из них был дарован шанс на жизнь. «Ну что, и кому же в голову пришло решение напасть на главу мирной фракции?» — спросил я, сев в созданное кресло и телекинезом стащив Георга, Жанну, Геракла и Леонардо. «То, что парни прокатились несколько сотен метров по земле, не мои проблемы. Это ради человечества», — поднял взгляд Геракл, на что я посмотрел на него как на насекомое. «Да, увидь тебя Геракл из легенд, то сразу бы превратился в берсерка, чтобы вбить тебе в голову, что убийство невинных — это не героический поступок», — сказал я и осмотрел окружающие разрушения, а скорее злодея и тирана. Посмотрев на девушку из их команды, я улыбнулся и создал магический круг для звонка. «Жанна, тут для тебя есть та, с кем стоит поговорить», — сказал я в магический телефон, но Жанна передо мной не поняла, говорю я это ей или ладно. Мои слова могут быть как Жанне из фракции героев, так и той, что телепортировалась к нам. «Вы звали, мастер Халдей?» — спросила Жанна Диарк, на что я указал в сторону Жанны из этого мира. «Можешь заняться своим потомком, ну как женщина с женщиной, чтобы объяснить, в чем она была не права, пока я тут буду менее цензурно вбивать в голову, что раз ты герой, то не должен вести себя как быдло», — сказал я, на что героическая душа подхватила свою визави и отошла на пару сотен метров, а с другой стороны к нам приблизилась сама Ясака и Куна. «Итак, братцы-кролики-идиоты, скажите мне, пожалуйста, причина нападения на деревню мирных Йокаев была? Они не мирные, издеваются над людьми, нам передали доказательства. Ложь!» — сразу перебил я Георга, На что он поперхнулся. Двойная ложь, сначала от подстилки Кромкраха, ЦАА-ЦАА, а потом от тех доказательств, что вам передали, были сфабрикованы кровожадными экзорцистами Анмёджи. Расисты, которым не нравится, что над ними стоят не люди. Я уже молчу, что вся их работа состоит из того, чтобы выследить абсолютно любого Йокая, и, навесив на него всю вину, убить его, а настоящий виновник ситуации, злой дух, мерзопакостно хихикает издалека. Но вижу вам до одного места, что рассказываю. Посмотрев на них, я понял, что мои доводы для них как пустой ветер, и только Жанна смогла справиться с переубеждением Жанны. «Ладно, поговорим позже», — сказал я и создал магический портал под ними, отправляя в созданную тюрьму для сильных личностей. А ведь там и Богу будет сложно выбраться, просто потому что вся его сила будет усиливать клетку, вплоть до того, что она станет не сильнее обычного человека. «Эх, идиотов ничто не исправит», — прокомментировал я, обратившись к Ясаке и улыбнулся маленькой лисице. «Но вы знаете, зачем они напали? Напали они, чтобы захватить вас, а для чего, точно не уверен. То ли использовать в качестве батарейки, то ли как отмычку. Но это явно не подразумевало безопасность или здоровье самой тебя», — ответил я, и напоследок перестал говорить как кто-то умный. «Ясно, вижу, вы высоко поднялись с момента нашей последней встречи, Ома», — сказала Ясака, на что я кивнул и с улыбкой посмотрел на Куну. «Мир не стоит на месте, и вижу, что у вас тоже было развитие до прихода идиотов». Посмотрел я на разруху, и, вытянув руку, создал комплекс заклинаний, в котором было и восстановление структур, и лечение раненых. Через мгновение все вернулось в норму, как будто и не было этого нападения. «Что же, на этом, я думаю, можно покинуть вас. Подождите, я должна передать вам желание Аматерасу. Она хочет присоединиться к объединенным фракциям. Ясно, мы отправим дипломатов, но уверен на положительный результат. Но вот с Анмёджи вам надо разобраться, а то ребята слишком оборзели на вашей же территории», — сказал я и открыл портал в свой домен. «Думаю, что стоит продолжить свои межмировые вмешательства». Подождав активации перехода, я оказался в переулке, вот только увиденное заставило поднять бровь. «Ну а что, я не ожидал увидеть белых скелетов с одним глазом, которые нападали на солдат в белой и синей форме. Да, я узнал, что это мир стального алхимика, где-то финал. Девочки, хотите поразвлекаться?» — спросил я в магический телефон, а через мгновение за мной появились близняшки Мэй, Каслана, Броня Зайчик, Зиэли и Виллиона. Глава 30. Выбежав на улицу, мы привлекли внимание всех, как гомункулов, так и солдат в синей и белой форме. Если не ошибаюсь, то это солдаты Миры Армстронг. Но размышления в сторону, мы с широкой улыбкой влетели в общую свалку боя, из-за чего стрелкам пришлось поменять свои цели, ибо мы им начали мешать. Хотя когда Киана одним движением призвала свою лапку и откинула всех белых зомби, Сирин разорвала их пустотными копьями, мы и Мурами поразили их электричеством, Зиэли и Виллиона кромсали их косами и когтями, а про броню я вообще молчу. Она призвала с десяток мехов, попутно отстреливая из своих лазерных пушек. «Кто вы такие?» — спросил мускулистый обнаженный до пояса усатый лысич, ну если не учитывать челку. «Короче, еще один Армстронг. Скажем так, вам повезло, так как к вам пришли на помощь таинственные незнакомцы», — сказал я, встав рядом и материализовав гримуар, из которого разлетелись карты на всю площадь. Щелчок, и карты активируются, начав заливать центральную площадь разными стихиями. Почему я так безрассудно начал разбрасываться заклинаниями? Да потому что уже произошла эвакуация выживших, остальные превратились в белолицых и сейчас охотятся за живыми. Да, план отца по созданию самого большого философского кровавого камня в истории. Не уверен, но это можно переплюнуть, использовав вообще всю планету, но благо, я это не буду делать, а умников, которые захотят такое сделать, как и другие сценарии катаклизмов, я сам таких быстрее удавлю. Ринувшись в бой, вооруженный своим экскалибуром, я почувствовал, как солдаты, да и Армстронг, побежали за нами, так как мы убивали гомункулов очень быстро. «Направляемся в штаб, там происходит главный бой», — сказал один из радистов, когда над ним пролетела броня и пристрелила лазером гомункула, который хотел напрыгнуть на него. Кивнув, мы сменили направление и через полчища зомби-подобных прорвались к нужному месту, чтобы увидеть, как отца начали прессовать все герои, а Грит пафосно суициднулся, застряв в лице главного злодея. Посмотрев на то, как Армстронг побежал лупить по щиту, Я вздохнул и, подняв взгляд обратно на противника, призванные цепи Энциду без проблем прошли тот псевдомагический щит. Мне сейчас не для анализа, какой хренью злодей пытается защититься. Удивившись тому, что к нему прикоснулись, он затупил, начав рассматривать цепи, а в следующий момент его дернуло к земле, обхватив шею, торс и конечности, да так, что регенерация не могла восстановить порванные ткани. «Кто ты такой?» – спросил Эдвард, подняв взгляд вслед за цепями и увидевший меня, подходящего к главгаду. «Да так, отыгрываю роль мистера-незнакомца. Поговорим об этом позже, а сейчас». Прижал я экскалибурови к щиту и начал резать его как масло, вонзив лезвие в лоб злодея. Покров грома. Выпущенная молния по громоотводу впилась в злодея, и тот начал биться в конвульсиях. Уверен, что если я активирую одно заклинание, то тут появятся миллионы убитых тобой, мудила. Но такое наказание, когда каждый из твоих жертв начнет тебя истязать, займет очень много времени, а оставлять тебя в живых у меня нет намерения. Подняв меч, я сменил молнию на черное пламя, созданное по мотивам Аматерасу, и одним взмахом меча отрубил голову от тела, а огонь начал сжигать все. Все с затаившим дыханием смотрели, как противник превращался в пепел, от которого ничего не осталось, осознавая конец. Но не для главных героев, так как Альфонс не пожертвовал собой, чтобы потом Эдвард предложил свою способность к алхимии в надежде окончательно вернуть своего брата из потустороннего, что в каноне оправдалось. «Так, Эдвард, создай круг трансмутации человека», — обратился я к парню, на что он удивился. «Зачем? Пора вернуть твоего брата, и Рой Мустанг, подойдите, я намерен заплатить за восстановление и вашего зрения», — сказал я, на что слепой офицер нахмурился, но Риза Хаукай, которая поддерживала его равновесие, подвела его к нам, а Альфонс подошел сам. «Как вы планируете заплатить?» – спросил Рой, на что я усмехнулся. «Отпетыми злодеями, взятыми из другого мира, из которого мы пришли, и поверьте, там достаточно похожих на Шутакера», – сказал я и материализовал карту тюрьму, а те, кто знали вышеупомянутую личность, стиснули зубы. Подумав, Эдвард начал чертить круг трансмутации человека, и по окончанию я, братья и Рой были внутри. После активации мы оказались в белом пространстве, за нашими спинами было древо алхимии, записанное на воротах, а перед нами удивленная истина, концепция которого была использована для воли Хонкая. «Ха, интересная компания пришла ко мне, и ты, неизвестный, у меня нет власти над тобой. Так кто же ты?» – спросил наш собеседник, превратившись в мою странную копию. «Да так, межмировый путешественник, вот случайно пришел к вам в гости». Узнал, что происходит своими глазами, и решил вмешаться, как и в ситуации по оплате того, что получили эти ребята. «И я хочу заплатить за то, чтобы ты убрал все негативные эффекты с хороших ребят», — сказал я, на что истина улыбнулась. «Хо, тогда я возьму их. Кто сказал, что ты выставляешь цену?» — спросил я, выпустив ауру, от которой он ошарашенно застыл, ведь это не только драконья аура, а и с дополнением разрушения Гримари. А эта штука при должной накачке маны может аннигилировать все. Ну а если ты еще хочешь мериться пафосом, я могу позвать бесконечность, и тогда уже твоя концепция будет просто подавлена. Хорошо, что ты предлагаешь. Как насчет того, чтобы заплатить равной ценой? Рука за руку, нога за ногу, глаза за глаза и полноценное тело за полноценное тело. Десятикратно, и тогда я соглашусь, сказала истина. На что я пожал плечами и взмахом руки бросил карту с тюрьмой в сторону врат, и когда те открылись, карта выпустила 30 самых отбитых преступников из числа якудза, триады, мафии и братков. Хм, интересный выбор. Я бы мог передать подонков-лицемеров, от которых даже ты бы озадачился, какими гадскими могут быть люди. Например, в моем мире есть религиозные фанатики, которые хотели создать способ, который позволит им управлять украденными священными мечами. И для этого они использовали метод выкачивания святости из детей, а в конце они затравили их, сказал я, когда истина покивал, а ребята сзади получили свои части тела или в случае Альфонса полный комплект. Ладно, до возможной следующей встречи, сказал истина с широкой улыбкой, которую я отзеркалил, и мы вернулись в реальность. Так, давайте перейдем к самой интересной части. «Подписание мирного договора между моей фракцией и Аместрисом», — сказал я, обратившись к Рою, как к будущему фюреру. Дальнейшие события были закономерны. Зачистка столицы и окрестностей от белых гомункулов и ремонт всего поврежденного. В этом помогли маги, призванные после того, как мы подписали пакт о ненападении и сотрудничестве. Да, наверное, для вас это странно, что маги не ведут себя как высокомерные задницы. А все просто, я решил реализовать нормальный концепт мира МГА, где каждая способность использовалась в своей сфере, и в дополнение к ней боевые тренировки. Немного отзеркаленная идея. Но я ведь не злодей, что заставил весь мир маниакально фанатеть по героям. Так что да, у меня есть те, кто обязан выполнять свои задачи, которые для них будут очень легки, а после они свободны. Увидев полезность магов и разницу между алхимиками, они согласились, что подписание пактов было хорошим решением, и если я упоминаю какой-то документ, то сделаю его магическим. Пересказав все, что связано с этим Рою Мустангу, он согласился, что лучше уж созданный эгрегор будет следить за соблюдением всего, нежели кто-то, кому не понравится наше сотрудничество, начнет гадить и настраивать нас против жителей Аместриса. По возвращению в наш мир, я получил еще один купон на гачу, из-за чего помотал головой, думая над тем, что узел треча «Черный юмор» вырывается по КД. Позвав жителей Хонкая, я активировал купончик, и перед нами появилась Эдин. Увидев ее, Элизия взвизгнула, и, подбежав, обняла свою подругу. Что? Начало она, когда я подошел, и, положив палец на ее лоб, передал всю нужную информацию, которую Эдин надо знать о происходящем и произошедшем. Это так странно. Элизия, можешь позаботиться о своей подруге? Попросил я, на что она шкодливо улыбнулась. Позаботиться или позаботиться, можешь сделать и то, и другое, ведь я знаю, что ты спрятала пару игрушек и научилась паре заклинаний. Сказал я ей на ушко, из-за чего она покраснела и повела Эдин в соседнее здание. «Милорд, Ясака желает встретиться с вами». Появился один из ассасинов и сразу исчез, выполнив свою задачу. «Ладно, развлекайтесь». Сказав это, я телепортировался домой, чтобы переодеться и смыть трудовой пот. И да, это можно было сделать магией, но пока есть время, так почему не сделать это вручную? Ага, опять спор по поводу, нормально ли подтирать свою задницу магией. Мое решение очень просто. Есть время, сделай все своими руками, чтобы не разучиться ими пользоваться. Если надо срочно, то пара заклинаний и пошел куда тебе надо. Переодевшись в футболку и штаны, я телепортировался к резиденции Ясаки и почувствовал присутствие другой лисы, здешней Тамамономаи. Уже молчу об Куне, так как она дочь девятихвостой лисы, и в потенциале она может стать ею, если бы она начала тренировать сейчас. Ну или по мере ее роста будут появляться следующие хвосты. Да, нечестно, но ведь маги-аристократы тоже используют любое преимущество. Поднявшись по ступенькам, я увидел, как Мика-лисички поклонились мне и хихикая продолжили убирать. Подняв бровь, я прошел внутрь центрального помещения и застыл, увидев двух красавиц, которые при моем появлении улыбнулись. Но самое главное, они были одеты в просторное кимоно, которое не скрывало того, что под ним ничего не было. «Госпожа Ясака и госпожа Тамама, вижу, вам уже лучше с момента нападения и разделения вашей души», — обратился я к двум лисицам, которые заметили, что их женские чары действуют, но я с улыбкой сдерживался. «Благодарю за всю помощь, что вы даете нам, лорд Анака, но зная то, как ведут себя драконы, это не всегда бесплатно, так что мы решили предоставить вам то, что вас заинтересует». Начало Тамама и одним движением сбросила кимоно, показывая такую же пышную фигуру. «Думаю, вы будете отличным отцом для Куна», — сказала Ясака, повторив движение другой женщины, но я усмехнулся. «Нет», — ответил я, посмотрев в глаза токийской главы Йокаев, из-за чего та шокированно застыла. «Я слишком жаден, чтобы обойти внимание еще одну будущую девятихвостую лисичку. Ох уж эти драконы», — прокомментировала Тамама, а Ясака улыбнулась. «Ну, я точно уверена, что за свою семью вы утопите мир в крови». Подошла ко мне Ясака вместе с Тамама, а я воспользовался моментом. «Ахтунг, очень-очень забористый хентай, я предупредил». Щелкнув пальцами, я навесил на это помещение и соседние несколько полезных заклинаний, чтобы нам не мешали, а после и сам разделся, освобождая свой член, перед которым обе лисицы присели и начали облизывать его. Честно, я понимал, что Йокай любит силу, неважно какую, разум, силу или энергии. Главное, что их интересуют сильные личности, чтобы породить сильное потомство. Так что это было закономерно, что эти лисицы обратят на меня внимание в таком характере, и я тоже это хотел, но сделал так, чтобы они сами сделали первый шаг. Положив руку на голову Ясаки, я подождал, пока она остановится и поднимет взгляд, после чего придвинул член к ее пухлым губам, и она начала с нежного поцелуя головки, медленно начав проглатывать его почти до основания. «Этого недостаточно», — сказал я с лукавой улыбкой и использовал заклинание эластичности, а после надавил, и та уткнулась мне в пах. «Что это было?» — спросила Тамама, освободив свой рот от моих яиц. «Небольшое секс-заклинание, из-за которого Ясака стала более эластичнее, так как да, я немного садист, но никогда не причиню вред своей семье», — сказал я, и, отодвинув желтоволосую, воспользовался биомантией, из-за чего она удивилась, когда ее рот раздвинулся от появления второго члена. «А теперь, я думаю, что надо поделиться со своей будущей сестрой по гарему». Сказав это, я с удивлением наблюдал, как Ясака сначала опробовала сама две мои колбасы. Честно, это было великолепно, а то как-то мама наблюдала за тем, как выпирает ее горло, походила на способность змей глотать предметы шире их туловища. После она все же освободила один член, который сразу же проглотила Тамама, и они начали активно работать над добычей протеинового коктейля. На короткий момент я поднял взгляд на приоткрытую дверь и увидел, как за нами наблюдала Куна, улыбнувшись тому, что ее маленькая ручка была опущена в свои трусики. Опустив взгляд, я еще шире улыбнулся, когда мои яйца увеличились в размерах. Осознав, что сейчас произойдет, они попытались отстраниться, но я наоборот прижал их к паху и начал кончать. Через несколько секунд обе лисицы почувствовали, как их животы начали наполняться галлонами спермы, что сказалось на их фигурах. Черт, и кто говорил, что суккубы самые лучшие соблазнительницы? Уверен, что любая женщина может добиться такого успеха с любым первоначальным активом. А вы самые лучшие. Ик, мне кажется, ты перестарался, сказала Тамама, обхватив свой живот. Ох, ты думаешь, что это еще все? Спросил я, заставив обоих лисиц вздрогнуть и поднять взгляд на два члена, которые стояли как каменная скала. «Ну и не говорите, что вы объелись, сейчас вы можете вместить в себя много тонн жидкости и не лопнуть. И нет, я бы реально хотел посмотреть на такое зрелище, что можно увидеть только в характерных материалах, но честно, это испортит вашу красоту, так что я ограничусь видом того, как вы забеременеете 8 или 9 детьми». Сказал я и увидел, как обе лисицы вздрогнули от активации поглощающей печати, из-за чего их фигуры сначала пришли в норму, а потом немного увеличились. Воспользовавшись трансфигурацией, я создал для нас удобную и мягкую кровать, что вывело сидящих передо мной 9-хвостых из чувства удовольствия, когда по всему телу разливается энергия. Переглянувшись, они развернулись и, наклонившись, подняли свои хвосты, раскрывая вид на текущие киски. Улыбнувшись, я создал нескольких клонов, один из которых встал сзади Тамама, а второй обнял Куну, которая пискнула от неожиданности. Но ее оставили только с поцелуями, когда Ясака и Тамама получили двойное проникновение, и те застонали от этого. Вынырнув из веера хвостов, мы прижались к их спинам и, обхватив груди, начали двигать тазом. «Амма, члены они слишком большие», — взвыла Тамама, на что я куснул ее лисье ухо, и та начала спазмировать в экстазе, попутно сжав мои члены. «Думаю, трех лисиц недостаточно», — сказал я и позвал остальных знакомых кицуны. В следующие несколько минут к нам пришли остальные версии Тамама из Фати: Тамама ведьма, Тамама кастер, Тамама кошка, Тамама лансер, Курама и Наруто. Количество пушистиков превысило желаемый лимит, и это уже можно было назвать лисьей оргией. «Подожди, что значит три?» — спросила Ясака, когда мой клон открыл дверь и показал, как ее дочь прижималась к другому мне и наслаждалась глубоким поцелуем. Она сама подглядывала за нами и играла с собой, а после дала разрешение на поцелуй. Сказал я и проник в ее дырки на всю длину, из-за чего лиса застонала. «Попробуй вот это», — сказала Тамама-ведьма и прижала голову здешней Тамама к своей киске, и та, получив пакет информации о новеньких, зависла на несколько секунд, но после начала вылизывать киску своего альтер-эго. «Это так похотливо. Ох, уверен, что да. А теперь позаботьтесь о моих клонах», — попросил я, и создал достаточное количество, чтобы занять всех новеньких. «Папочка, я тоже хочу твоей власти внутри меня», — сказала Куна, поглаживая два моих орудия своим хвостом. «Я тоже этого хочу, но у меня есть небольшие принципы. Маленьких не трогать, так что сейчас тебе надо немного подрасти», — сказал я и снова поцеловал ее, но в этот раз начал передавать ей ману, от которой Куна расширила глаза и начала немного пьянеть. «Да, это почти как поглощение, что получили Тамама и Ясака, но я уже озвучил свои намерения, но сейчас я напрямую передаю ману, из-за чего ее резервы начали увеличиваться, а с этим ее фигурой количество хвостов. За этим наблюдала Ясака, когда я поднял ее, и не будем говорить, что это было похоже на надувание шарика. А теперь, добро пожаловать в мою очень большую семью. Поднял я Куну за ее бедра, не уступающие матери, а вот в груди она обогнала ее на несколько размеров, и опустил на два члена, из-за чего та громко простонала. Честно, это было слишком хентайно, так как оргия длилась несколько часов, и только когда я воплотил свое желание наполнить их спермой до состояния большого волейбольного мячика, она закончилась. «Я знаю этот взгляд, но ты уверен, что хочешь это сделать, когда они такие?» — спросила Курама, поглощая то, что было в ее желудке и матке. «Ну, всегда можно слить все на пол, но зачем терять такой качественный материал?» Сказал я, активируя печати у них на лобке, и повторили тот же процесс сконвертирования материи в энергию. «Ах!» – простонали три лисицы, которые не привыкли к моей выносливости. «Мне кажется, заклинание слияния очень читерное», – прокомментировала Тамамович, на что я усмехнулся. «Поверь, это даже больше, чем кажется. Мерлин вообще предложила использовать массовое слияние на всей планете, и превратившись в существо X, превратить Трихиксу в анахол», сказал я и увидел, как она зависла, стараясь представить себе эту картинку. «Тем более, кто бы говорил, я видел твой хентай, где ты как персонаж поглощала слуг. Упс», прокомментировала розоволосая лисица и отвернулась, чтобы скрыть свое смущение. «Ну и да, я хочу посмотреть, что будет при таком слиянии», сказал я, и вокруг нас появилась пентаграмма. «Я первая», крикнула Тамама-кошка и прыгнула мне на спину. Начавшийся процесс сразу заставил меня исчезнуть в ее засветившемся теле, который выстрелил хвостами, чтобы подтянуть к себе остальных, или обхватить их, а те уже переместились комками массы к телу, как через суккуби и хвост. «Ах, это так пушисто», прокомментировали мы, когда открыли глаза и смотрели на мир опять с двойной точки зрения от слияния и в нашем ментальном пространстве. «Это 90 хвостов, это как, ну, по сути все Тамама из судьбы это девятихвостые, так что количество разделяемой энергии позволило им вернуть свой потенциал», сказал я в ментальном пространстве, когда со всех сторон был объят сладострастными телами. «Хотя да, думаю, такое количество хвостов заставит любого нагадить в свои штаны», сказали мы, когда создали зеркало, чтобы разглядеть себя. «И да, мы были похожи на форму зверя Тамама, только без мохнатого тела лисы, хотя и могли его создать. Попробовав, я начал объединять хвосты, оставив классические 9, но из-за этого они были толще меня в 5 раз, и это только один из огромных хвостов. Ясака, почему я к тебе не могу дозваться?» «И это», услышали мы знакомый голос, когда в проеме застыла Аматерасу и начала разглядывать нас, в особенности член, который доходил до самого подбородка. Усмехнувшись, я воспользовался одним из хвостов, чтобы схватить богиню, и та, конечно, попробовала дать нам отпор, но в таком состоянии мы были сильнее ее, из-за чего даже темный огонь был лишь приятной щекоткой. Подтянув богиню к себе, мы обняли ее, попутно увеличивая грудь до хентайных размеров, из-за чего она сейчас смотрела из нашего декольте с диким шоком. «Здравствуйте, госпожа Аматерасу, а мы тут балуемся заклинаниями 18+, ах да, Ясака, как и Тамама, стали моими женами, и в этом слиянии их воспоминания передаются и мне», сказал я, из-за чего богиня начала бегать глазами, вот только со всех сторон ее окружала плоть, а над головой торчал кончик члена, который начал капать пред эякулятом. «В целом, мне нравится, какой план вы придумали, вот только это было лишнее, я бы не отказал таким красавицам. Я хочу взять тебя в мужья», призналась она, когда ее сочащаяся киска уже давно сдала свою хозяйку. «Ну как мы можем отказаться от такого? А теперь, для богини, божественный член», сказал я, и подняв ее над кончиком, начал опускать на стержень, из-за чего она взвыла. Опустив ее на 30 сантиметров, я сжалился и использовал те же чары, что и на лисицах, сделав дальнейшие метры более приятными. Как и следующие часы нашего очень похотливого хентайного сайтия, в котором наполнение ее задницы всеми 9 хвостами было лишь самым малым из всего, что мы опробовали. Глава 31. Какая удобная подушка. И поспать можно, и если пришла жажда, то попробовать добыть свежее молоко, прокомментировал я, на что Ясака хмыкнула и прижалась ко мне еще сильнее, с другой стороны это повторила Куна. И хорошо, что мне не надо думать о воздухе, иначе это была бы самая приятная смерть. Да, вот ух. «Как же от этого избавиться?» – спросила Аматерасу, и я поднял голову из плена груди и увидел, как она смотрит на свой живот, наполненный белым протеином. «Включи поглощение», — сказал я и передал ментальный пакет об этом заклинании. Через мгновение богиня избавилась от живота, размер которого был похож на пляжный мяч, и тот вновь начал показывать свою шикарную фигуру. В это время остальные лисицы из Фейта и Наруто сделали то же самое и, попрощавшись, вернулись в домен. «Блин, я не ожидала, что ты такой зверь в кровати, и черт, моя папа не закрывается», — прокомментировала она и даже продемонстрировала это. «Теперь туда не влезет никакая игрушка. Ара, какие интересные подробности мы узнаем», — улыбнулась Тамамоно Май из здешней реальности. «Ой, кто бы говорил, сама сейчас выглядишь как шарик, набитый сами знаете чем», — сказала Аматерасу, и, развернувшись, указала на живот, который лисица с блаженством обнимала. «Я этого добивалась, и ни за что не выпущу, пока не забеременею», — сказала она и повернулась ко мне, чтобы увидеть мою поднятую бровь. «Что-то не так, ты не забеременеешь, пока я не сниму печать», — сказал я, из-за чего лиса расстроилась. На это указывало не только лицо, но и опущенные ушки. «Прости, но ты действительно хотела этого? Угу, ты же спас меня из заточения, указав, что именно Анмёджи оклеветали меня. Да и сам ты сильный настолько, что меняешь правила под себя, способный победить с легкостью губернатора падших, а также умный. Как вообще не влюбиться в такого дракона?» — сказала она и, подползя ближе, поцеловала. «Хорошо, тогда ты признаешь, что хочешь быть со мной навеки?» — спросил я серьезным тоном, и она кивнула. Улыбнувшись, я материализовал гримуар, из которого вылетела карта, которая создала магический контракт. «Что это?» — спросила Ясака, когда она подползла с другой стороны, и они уже втроем начали читать его. «Контракт связывания душ, по сути, та же связь соулмейтов, но усиленная в сотню раз, чтобы ее невозможно было разорвать любым из известных мне способов, а также делать так, что все подписавшие его будут знать точное местоположение партнера, и никогда не устанут любить друг друга и не перегорят», — объяснил я, на что лиса сразу притянула магией ручку и расписалась. «Блин, у тебя что, теперь есть вечный гарем?» — спросила удивленная Аматерасу, после того, как прочла контракт и увидев список его участницы с числа героев на Суверса. «Я не буду отнекиваться и говорить, что этого не хотел, но сделал я это более красиво, нежели банальное подкатывание к девушкам в стиле золотой молодежи», — сказал я и вернул внимание на Тамама, когда мы почувствовали друг друга от настраиваемой сети. «И что теперь?» — спросила она, из-за чего я улыбнулся и, положив руку на ее живот, активировал печать. «Уах!» — воскликнула лисица, когда мои сперматозоиды активировались и проникли в яйцеклетку. «Мхва, это так, я, наверное, 100% беременна. Они такие агрессивные. А теперь я», — выхватила контракт Ясака и повторила то же самое, начав смотреть на меня с надеждой. «Ома, а чего она в таком экстазе?» — спросила Аматерасу, смотря на черноволосую лисицу. «Несколько улучшений репродуктивной системы, поэтому оплодотворение почти 100%. Правда, из-за этого движения маленьких головастиков немного стимулирует точки удовольствия», — сказал я, и все перевели внимание на Ясаку, повторившую судьбу Тамама. Это заставило Икуна тоже подписать контракт, но я ей отказал, так как она еще очень молода, даже если у нее тело секс-бомбы. Аматерасу сама отказала, ибо беременность главы пантеона привлечет очень много внимания. «Ладно, пойду сообщу девушкам, что мне надо будет заняться делами», — сказал я и поднялся из этого клубка лисьих хвостов, ну и напоследок накинул освежитель воздуха, ибо мы немного перестарались, когда метили территорию и запах мускуса сшибал на повал. Закончив с небольшой уборкой, я попрощался с девочками и вернулся в свой домен, так как мне пришло сообщение о том, что начались проблемы с одной из ранее спасенных. Выйдя из телепорта, я оказался перед комнатой, выделенной для Ольги Марии Анимусфия. Открыв дверь, я привлек внимание женщины, которая с разъяренным лицом направляла на одного из моих ассасинов магическое заклинание, что-то наподобие классического гандара. Попытавшись что-то сказать, она проглотила свои слова и со страхом начала отступать к стене. «Ты, ты, кто?» — спросила она, а я поднял бровь. «Ну, я вроде как не дал твоей душе раствориться в вашем же механизме наблюдения за землей, или ты это забыла? Как демон, скрывающийся за обликом твоего подчиненного, чуть не убил тебя?» — спросил я, на что Ольга схватилась за голову. «Я это помню. А что с Халдей?» — подняла она взгляд, а я протянул ей руку. «В целом, они отлично справляются, когда слуги из моего измерения помогают им. Они даже закрыли французский часовой пояс, где альтернативная Жанна д'Арк хотела уничтожить Францию. Я не участвовал в этом, так как занимался проблемами воинственного падшего ангела, но вот подчиненными, ресурсами и теми же слугами я помогал Халдее. Давай, кстати, отправимся туда, уверен, что выжившие в той диверсии будут рады увидеть знакомое лицо. Угу. Кивнула она, и мы направились в портальную залу, а через нее в Халдею, где нас встретили мимо проходящие Рицука и Машу из этой реальности. Директор, остановилась рыжеволосая, после чего подбежала к Ольге и обняла ее. «Эй, что ты делаешь?» – спросила Ольга, а я положил руку ей на макушку. «Не стоит так нервничать и показывать свою Цун-Цун сторону. Она ведь волновалась за тебя, как и вся Халдея», – сказал я и поднял взгляд, а вслед за мной и Ольга, чтобы увидеть разный персонал Халдеи, и даже Роман вылез со своей улыбкой. «Ладно, пойду проверю, как работают мои люди. Прости, а ты кто, и почему я чувствую с тобой связь?» – спросил меня женский голос, я бы сказал, даже очень знакомый. Остановившись в пустом коридоре, я развернулся и увидел очень знакомую фигуру. «Артурий Альтер, странно, вроде ты должна помнить меня, ведь я остановил тебя в сингулярности F, но как и с Ольгой ты забыла меня», – сказал я, когда девушка в черно-пурпурном платье и с золотыми глазами, которые сейчас внимательно следили за мной, пока не расширились в узнавании. «Позвольте представиться снова. О, Манака, новый рыцарь круглого стола, а также муж твоей альтернативной версии», — сказал я и материализовал корону, отчего девушка конкретно зависла. «Как такое возможно?» — спросила она, подойдя ближе и начав рассматривать мой головной убор. «Множество альтернативных миров, и в моем, все слуги из трона героев живут в своих доменах. Вот в одном таком находился альтернативный Камелот, где все рыцари, это девушки, и даже Мерлин. Я их встретил очень рано, и позже заслужил сначала место равных рыцарей, а потом руки и их сердца. Тебя, потом Морганы, а потом и остальных. Моргана, она ведь, проанализировав всю историю вашего противостояния, я бы обвинил сначала Утера, за то, что он не смог удержать член в штанах и возжелал мать Морганы, и для этого заручился поддержкой Мерлина, который помог ему убить собственного вассала ради дрянного пророчества. Я считаю, что это нормальная причина, почему она ненавидела тебя и то, что пытался сделать Мерлин», — сказал я, на что она нахмурилась и продолжила идти за мной. Зайдя в общежитие своих магов, я получил отчет о их действии в часовом поясе. В целом, они хорошо себя показали. «Ясно, можете отправиться на ротацию, если она вам нужна», — сказал я, на что они кивнули. «Вижу, ты заботишься о своих подданных», — прокомментировала Альтер Артурия, а я пожал плечами. «Разумное отношение к своим подчиненным – залог будущего, за которое мы сражаемся. Но и один из важных факторов верности тоже должен быть разумным, ибо переборщив, можно заставить их испугаться и назвать тебя монстром». Обернулся я к королеве Британии, на что она вздрогнула, вспомнив моменты из истории, что были стерты ради сохранения репутации национального героя. Покинув Халдею, я вернулся к портальной арке в рандомный мир и размял шею. Дождавшись активации, я шагнул внутрь и оказался в очень интересном месте, в окружении разных людей, что явно не ожидали моего появления. Оглянувшись назад, я увидел знакомые лица здешних главных героев и их преподавателей, по крайней мере космонавта в ЙОТСГ я сразу узнаю, как и Айзаву, а про детишек я вообще молчу. «Ты кто такой?» — спросил ближайший преступник, а я усмехнулся. «Простите, но мне придется прервать этот дебош», — сказал я и широко усмехнулся, когда выпустил ауру, от которой ближайших ко мне прибило к земле. «Кто это такой? Я его впервые вижу», — начали шептаться злодеи, когда я оказался перед одним из них и, схватив его за затылок, потянул вниз, чтобы он познакомился с моим наколенником. «Бей его! Ну давай, давай, нападай!» — крикнул я и сделал подкат под одного громилу и влупил ему между ног, и тот скрючился. «Ух!» — поморщился ближайший и посмотрел на меня с неодобрением. «Что такое? Не по-джентльменски? Ну так простите, вы пришли сюда, чтобы убить всемогущего, увидели, что его нет, и решили поразвлечься с детьми. За такое можно и жизни лишиться», — сказал я и материализовал свой экскалибурови, который чуть не проткнул глаз подбирающейся сзади злодейки, что упала на задницу от испуга. Но это еще не все. Создав воздушный таран, я вырубил ее и еще нескольких, которые поймали ее тело своей головой. Встав в оборонительную стойку, я приготовился к их атаке, но они чуть замешкались, когда к веселью присоединился Айзава, отключив причуды злодеев и влетевший кому-то в лицо. «Кто ты такой?» – спросил он, держа наготове свой шарф. «Скажем так, странник между мирами. И пока что я на вашей стороне», – ответил я и взмахнул мечом, создав торнадо, в которое затянуло с десяток врагов. «Звучит неправдоподобно», – сказал он, на что я вздохнул и положил руку ему на плечо. «Варп-злодей, который привел сюда всех этих преступников Этабора». «Что?» – спросил он, когда я смотрел в его глаза с активированной причудой. Мои тоже светились, и он понял, что я не лгу. Они использовали то же, чем и хотят убить всемогущего. Продолжил я и посмотрел на окружающих нас злодеев. Мгновение переглядывания, и они ринулись на нас. Вот только какими же неумелыми они были. Атаки в стиле размахивания руками с использованием причуды. Это не стиль боя, я вообще молчу о том, что опыт уличных боев не сравнится с настоящими сражениями, но чтобы не убивать их по здешним меркам, я создавал слой воздуха вокруг лезвия. Да, таким образом противник не мог умереть, но инерция стала больше, так что они хорошо отлетали от каждого удара. В какой-то момент я увидел, как Курагири телепортировался к ученикам, поэтому материализовал гримуар и воспользовался картой тюрьмой, которая влетела в злодея и запылесосила весь туман и самого Ному телепортера. «Курагири, нет, что ты сделал, читер? Ному, убей его!» — выкрикнул Шигараки, и на меня понеслась огромная туша с лицом, как у птицы, и открытым мозгом. Естественно, будучи в толпе злодеев, он задавил некоторых, но они сами знали, на какой риск шли. Вонзив меч в пол, я встал в боевую стойку, и мои руки засветились. Как только Ному приблизился, я повторил прием древней из Марвел, а так как это были всего лишь безвольные туши мяса, ее душа быстро покинула тело. Точнее, как душа, огрызки душ жертв, что использовали для создания этого биооружия. Отойдя в сторону, я глянул на Шигараки, который с шоком наблюдал за падением своего главного козыря. «Ты...» — разозлился он и побежал на меня. «Хм, интересно», — прокомментировал я, и, перехватив его руку, заломил, и, прижав к земле, просто отрубил ему пальцы на обеих руках. «Зачем?» — спросил Айзава, на что я поднял бровь. «У него причуда, дезинтеграция при полном прикосновении ладони, так сказать, предотвратить любую угрозу. А теперь», — вытянул я руку, в которую прилетел меч, и взмахом послал еще несколько торнадо по комплексу, из-за чего злодеям пришлось прокатиться на веселом аттракционе. Правда, посадка была не очень мягкой для первых из них, остальные падали на первых. «Думаю, что сейчас стоит вызвать внизу, да и всемогущему будет интересно узнать, что этот парень является внуком его наставника», — сказал я, похлопав парня по голову. «Ты знаешь очень много», — прокомментировал Айзава, на что я помахал рукой, когда он в очередной раз попытался развеять мою причуду. «Эх, знаком с теорией множества миров, ну вот, оттуда я и знаю о вас, а глаза мои только подтверждают это. Кстати, и то, что раньше этот парень был беспричудным, и то, что наставник передал ему причуду распада, и затер тот факт, что он манипулировал сознанием внука Наны, чтобы получить желаемый результат», — заставил я успокоиться Шигараки. Через несколько минут в комплекс прибыли остальные прогерои, вместе с Низу, который подошел ко мне. «Так значит, вы тот, кто вмешались в этот конфликт? За это я благодарю вас, и думаю, нам стоит пройти в Юэй, чтобы поговорить. Но сначала, не могли бы вы представиться?» — попросила вторая гора мышц, на что я усмехнулся. «О, Манака, и думаю, сначала вам надо оказать небольшую помощь», — сказал я и вытянул карту, после чего повернул лицевой стороной к героям и активировал среднее исцеление. «Это...» — начал всемогущий, когда схватился за свой бок. «Благодарю». «Ни за что, тем более, это позволит вам отработать исцеление, ибо под ярким светом находится густая тьма», — сказал я, на что они оба посерьезнели. Глава 32. «Итак, дорогой незнакомец, благодарю вас за вмешательство в инцидент Суси», — сказал Низу, когда мы оказались внутри его офиса. «Правда, я должен предупредить, что акт линчевательства не поддерживается у нас в стране». «Хм, интересно, и когда я это совершил, акт линчевательства? Вроде как никого не убил, а если говорить про Ному, которым хотели убить всемогущего, так ума там уже не было после экспериментов, и по сути, это уже было животное или биооружие. Или подождите», — остановил я своего собеседника, чтобы откинуться на спинку кресла и активировать глаза, что напрягло всех, когда я улыбнулся. «Вы хотите сказать, что будучи свидетелем злодеяния я должен созерцать этот беспредел. Для этого есть лицензированные герои», — сказал Айзава, на что я начал массировать виски. «Хорошо, а что делать, если этот лицензированный герой является злодеем? Например, я сейчас вижу, что в порту Токио проходит сделка, где прогерой является прикрытием для нелегальной торговли», — сказал я, на что Низу нахмурился и открыл ноутбук, чтобы взломать камеры, а я продолжал. «Что делать, если закон, на который вы ссылаетесь, был создан приспешниками ВЗО? Что?» – встревожился всемогущий, на что я показал на глаза. «Я могу подключиться к информационной сфере планеты, и там узнать все, что происходит сейчас или происходило в прошлом. Так что да, основатели вашего любимого закона о причудах были злодеями. И вообще вся геройская тематика вашего мира имеет столько злодейских факторов. Например, дискриминация беспричудных, и дети действительно жестоки в своих издевательствах. Возьмем вашего приемника, Изуку, и того, кто занимался буллингом этого ребенка, Бакуго. Его все восхваляли до такой степени, что он решил стать единственным героем из своей школы. А когда кто-то упоминал желание попасть в UA, издевался над ним, но больше всего он избивал Изуку, кстати, опять же, нарушая закон про использование причуды, нанося Изуку ожоги от взрывов. Самый главный его грех в сторону Изуку – это то, что он посоветовал ему прыгнуть с крыши, чтобы получить причуду в следующей жизни. Этого не было в его резюме. Просипел Айзава, на что я развел руки. Администрация школы вылизала его дочисто, чтобы потом, когда этот придурок вырастет в прогероя, получить преференции и репутацию, что в их школе когда-то учился такой говнюк. Да и вообще, фантастическое возвышение причуды человека над личностью меня крайне бесит. Это, кстати, тоже дело рук прислужников ВЗО, но уже в геройском комитете, которые хотят видеть только подходящих героев, а на беспричудную прослойку, блядь, остановился я, начав смотреть в одну точку, что насторожило всех. «Вы как хотите, но спокойно смотреть на зло я не собираюсь. Ассасин, вскрыть подземные лаборатории Японии. Будет исполнено». Появилась на секунду убийца и телепортировалась, чтобы передать мои приказы. «Куда вы ее послали?» — спросил Низу, видя, что мое настроение быстро скатилось на планку убить все живое. Токио, Нагоя, Сидзуока, Нагано, Киото, Осака, Вакаяма, Окаяма, Мацуима, Хиросима. Я могу еще долго перечислять города с государственными и подпольными лабораториями, где над людьми ставят эксперименты, выживаемость которых составляет меньше 5%, и экспериментируют над беспричудными, потому что кто хватится после его пропажи, если его ценность нулевая, — сказал я и ударил по столу, отчего тот с легкостью сломался. «Там настолько все серьезно?» — спросила Полночь, на что я злобно усмехнулся и перевел внимание на Тошинари. «Скажем так, если всемогущий прибудет в Токио, то он из символа надежды превратится в символ ярости. Там уже несколько моих элитных рыцарей перешли в режим берсерка и убивают уродов в лабораторных халатах за все, что они сделали с детьми. А знаете, мне это уже надоело. Все лицемерие вашего геройского мира заставляет мои глаза кровоточить от злости. Пора вам познать последствия своих решений», — сказал я глубоким гортанным голосом, когда моя драконья аурная броня самопроизвольно появилась. Телепортировавшись на крышу здания, я достал музыкальные инструменты и настроился исполнить особую песню. Фактически, это тоже усиление армии, но влияющее на решимость, а я был намерен увеличить решимость всех, кого угнетали в этом мире. И то, что нас обманывали по поводу малого числа беспричудных, это ложь, отчасти потому, что люди молчат о том, что они никто в новом мире причуд, а отчасти из-за таких вот похищений. Мда, кажись, я все больше вхожу в роль рыцаря на сверкающем коне, хотя, с другой стороны, у меня есть сила, чтобы прекратить этот беспредел. Так почему бы не помочь тем, кто в этом нуждается? А еще надо будет делать правильные запросы в инфосферу, так как от одного запроса о всех издевательствах, экспериментах и всему такому над беспричудными и неугодными, у меня иллюзорная планета покрылась почти миллионом интерактивных точек интереса. Даже если я отфильтровал запрос по самым серьезным случаям, их было очень много. Настроившись, я начал играть, транслируя магию бардов через инфосферу, и мир всколыхнулся. В переносном смысле, но для некоторых усиление позволило дать отпор обидчикам. Например, ребенок лет 10 перехватил руку отца и врезал ему за все его пьянство. И это самый безобидный пример, так как в лабораториях множество подопытных убежали, иногда встречая посланных рыцарей, которые отбивались от скрытых злодеев управляющими объектами и героев, которые прибегали и, не понимая ситуацию, верили лаборантам. Что же, добавим больше мяса в эту неразбериху. Одним из потоков сознания, чтобы не отрываться от магии бардов, я попросил помощь более технологически развитые силы. Так что у всех зрителей появилось еще больше вопросов. Почему на улице происходит марш фэнтези рас и всяких роботов разного размера? Ты должен прекратить это сейчас же. Ворвался на крышу всемогущий, а за ними и другие преподаватели про герои, остановившись, увидев меня в двух экземплярах. Хм, хочешь, чтобы все, кто пострадал от вашего невнимания, вернулись к привычной жизни забитой тряпки, об которую все могут вытирать ноги? Или подожди, ты, Ташинари, хочешь сказать, что разберешься со всеми сам? Ну так я могу тебя огорчить, ты не сможешь спасти всех, и обязательно найдется тот, кто создаст новую лабораторию для своих нечеловеческих экспериментов и погубит еще больше жизней, которые никому не сдались, сказал я, что стоял, закрывая меня барда. О, мне пришла одна идеальная идея, которая разрешит этот конфликт. Я забираю всех, кого этот новый мир причуд не принял, просто потому что они не могут пердить лазером или блевать лечащей радугой. После этих слов всемогущий хотел напасть на меня, но появившиеся цепи Энкиду обездвижили его, а я начал открывать порталы в мой домен. Те, кто находились в лабораториях, сразу бежали по указке рыцарей или роботов, а те, у кого были другие условия, тех я искусил другой обстановкой, где их никто не будет дискриминировать. Нет, была четвертая и пятая категория людей, чье состояние не позволяло принять самостоятельные решения в бессознании, из-за уже нанесенных травм и дети. Первых спасали свободные подчиненные, а вторые вместе с хорошими родителями соглашались переселиться. В противном случае ребенка просто эвакуировали от злых родителей. «Что ты сделал?» – спросил Айзава, только сейчас догнавший героя номер один, как и другие преподаватели. «Украл все беспричудное население планеты, и теперь не осталось тех, кто не может дать сдачи, и на его крики вы лицемерно заткнете уши. А хотя зачем мелочиться, заберем и тех, у кого неподходящая причуда. Ведь это вторая прослойка мира, которую дискриминировали. У меня даже пример есть, это Тога Химика Ишинса Хитоши, у первой жажда крови, потому что именно причуда толкает ее на утоление своей потребности, ну а родители пытались сделать ее нормальной, и это противоречит природе причуды, раз причуда заставляет ее использовать. Так, стоп, это уже червем попахивает. Естественно, навыки моего голоса склонили таких людей принять решение уйти из этого мира. Все, думаю, я забрал всех, кого хотел, оставив вам идеальных, посмотрим, как долго им потребуется, чтобы занять ту же нишу злодеев и вернуть все в норму, сказал я, рассеивая клона и сделав издевательский поклон, перед тем, как провалиться самому в портал и оказаться у себя на базе. Фух, наконец-то я дома. Хм, в этот раз ты забрал столько людей, что хватит заселить маленькую европейскую страну, прокомментировал Риас, на что я развел руками. Человек – это самый важный ресурс, что у меня есть, и я хочу его использовать разумно, да и уверен, что когда я буду осваивать космос, они станут отличным примером для жителей Земли, сказал я, и подойдя к ней, обнял. Ясно, а не боишься, что люди задумаются над тем, что у тебя чересчур много добровольцев? Спросила Сона, тоже захотевшая моего внимания. Честно, мне все равно, они не могут решить свои проблемы в стране, наверное, потому что они частично и создали их, или поддерживают, так что я бы не дал им возможности лазить у себя в кармане. Тем более, я готовлю проект, который заставит людей задуматься, а нужно ли им такое коррумпированное правительство. Так, это уже интересно, прокомментировала Сона, когда мы переместились в нашу комнату. Проект по расширению жилого пространства за счет постройки надводных городов в море, сказал я, создав иллюзии футуристического города. А не будет проблем, например, с самой водой? Взяла эстафету в вопросах Риас, на что я щелчком переключил слайд на нужный. Нет, так как у людей уже давно есть технология опреснения. Немного поколдовать над мощностью и эффективностью установки, и она способна будет обеспечивать водой такой город. Поверх накинем кучу технологий, по типу вечного двигателя Теслы, или топливо из воды, от которых якобы избавились, чтобы не разрушить топливные империи. Это точно разозлит всех. Уверен, что стоит это делать, задала вопрос Сона, На что я усмехнулся. Встречный вопрос. Стоит потворствовать всяким схемам по стагнации и обкрадыванию человечества за счет увеличения сложности производства товаров потребления. Я вообще молчу о том факте, что фермеры, ради повышения цен, тупо выкидывают хорошие продукты там, где их не смогут найти люди. И да, я уверен, что хочу создать такой проект, который станет в горле фактически всех предпринимателей и спецслужб. И как его назовешь? Сначала думал что-то банальное по типу Академ-Сити или Атлантиды, но потом понял, что лучше не использовать что-то, что уже запятнано, и выбрал просто Аквамарин. А так этот проект будет связан с подписанным пактом между четырьмя, а в скором времени и пятью фракциями. Место, где любая из сторон может нормально жить без притеснений, да и отдельно от обычных людей, что позволит немного расслабиться, так как не надо создавать всякую конспирацию. «Хм, это звучит очень интересно», — сказала Сона, на что я усмехнулся и наклонился, чтобы прошептать. «Футуристическая обстановка для твоей новой школы, где будешь главной именно ты, а старперы ничего не смогут сделать, так как территория будет принадлежать мне. Я всеми руками за, мой дорогой муж», — сказала она и поцеловала. «Эй, а я МММ», — возмутилась Риас, на что я создал клона. На следующий день, после того как отдохнул и убрал то ощущение мерзкого лицемерия, я воспользовался очередным киндер-сюрпризом, и в этот раз мне выпала Тесла, которую я оставил на попечении жительниц мира Хонкая, а сам я телепортировался в ад, где начинались новые рейтинговые игры. И честно говоря, демоны, да и другие зрители, хорошо оценили нововведение. Теперь свита демонов была в роли офицеров обычных войск, последними могли быть запрограммированные иллюзии из твердого света, так что удар от них ощутимый, и они могут банально завалить участника толпой и отправить в комнату отдыха, так что нужно быть внимательным. Я не знаю, кто сегодня участвовал, кроме Сейрарга, Астарота и Агрис, так что для меня они наунимы, но из рандомного пула им выпали сатиры и эльфы. Этот рандом тоже надо учитывать, так как у расы войска есть свои плюсы и минусы. Ваши идеи не перестают удивлять, сейчас я вижу, зачем были приняты именно такие решения. Прокомментировала Азазель, смотря на поле боя, в котором наконец-то сошлись фигуры обоих королей с поддержкой приписанных им отрядов. «Хо, тогда как вы оцените вот это?» — спросил я и передал папку с проектом по Аквамарину ей и заинтересовавшимся сатанам. «Ты реально хочешь оттоптать всем ноги?» — прокомментировала Серафал, на что я усмехнулся. «Если эти ноги принадлежат жадным ублюдкам, я это сделаю, и не раз», — ответил я и посмотрел на Серу многообещающим взглядом, отчего она вздрогнула. «Уверена, ресурсов у тебя хватит, но зачем ты зовешь в новый институт Григори?» — спросила Азазель, дойдя до этого пункта. «Чтобы все вместе думали над тем, как заселить ближайшие подходящие планеты и системы, а то надоели уже драться как дети в песочнице, пора взрослеть и как ваш отец начать созидать, только что-то мирного характера. А демоны, например, пусть думают над машинами для защиты этих космических колоний. Ясно, над этим стоит подумать», — сказала Сазикса, а я заметил, как облизнулась Азазель, но не придал этому внимания, так как на поле боя встретились оба короля.